отказывать в работе лицам еврейской национальности, крымским татарам, чеченцам, цыганам, немцам и другим людям второго сорта. Короче, возврата в журналистику для меня не было. Разве что с закрытыми глазами ткнуть пальцем в карту Сибири и уехать в какую-нибудь тму-тараканскую газету простым лицсотрудником. Вот только на какие деньги? И где там жить, на что? В моих записных книжках той поры через каждые 2-3 страницы попадаются такие записи. Отдать до первого. Мережка 8 рублей. Гребневу 10 рублей, Маневичу 26 рублей, Лосота 3 рубля, Трунину 6 рублей, Ришиной 2 рубля, ну и так далее. Отдавать эти долги было нечем, а обращаться за новыми скоро стало некому. И проситься на постой к друзьям, раскладушками и диванами, которых я пользовался уже 7 лет было тоже немыслимо. К тому же почти все приличные люди, у которых можно было стрельнуть трояк, или к которым можно было попроситься на ночлег с завтраком, сбежали от московской жары. Кто на даче, кто в домотворчество, кто в турпоездке. Москва была пуста. Я не знал, что мне делать. Снова, как после ВГИКа, ночевать через ночь то на Казанском вокзале, то на Белорусском, то на Ленинградском, чтобы не попадаться на глаза одним и тем же милиционерам? Но зачем? Ради чего? Ведь уже для всех киностудий страны я неудачник и бездарь. Именно в это время я встретил Феликса Миронера. Замечательного сценариста, фронтовика, автора фильмов «Весна на Заречной улице», «Городской романс», «Был месяц май», «Лебедев против Лебедева», «Увольнение на берег» и многих других, Феликс сказал: «Старик, ну что ты пишешь эти производственные сценарии? Какие-то геологи, нефтяники, моряки. Писать нужно о любви. Вот если бы у тебя был сценарий о любви, я бы послал его на лентфильм Фриже Гукасян». Меня перехватило дух. Фрижета Гукасян, главный редактор легендарного первого творческого объединения лентфильма, которым руководил Иосиф Хейфиц, сама была в то время легендой, эдакой бесстрашной Жанной д'Арк кинематографа 70-х годов. Это у нее работали Алексей Герман, Илья Авербах, Виктор Трегубович, Игорь Масленников, Виталий Мельников, Владимир Венгеров, Резо Эсадзе, Наум Бирман, а из сценаристов Анатолий Гребнев, Юрий Клепиков, Валерий Фрид, Юлий Дунский, Эдуард Володарский, Юрий Нагибин, Феликс Миронер, то есть вся высшая лига нашего сценарного цеха. Попасть в первое объединение лентфильма было в то время то же самое, что в олимпийскую сборную. «Ну что», — сказала милая жена Миронера, — «ты можешь написать сценарий о любви?» «Ребята», — ответил я им в небрежной манере тех лет, — «лучше одолжите мне 10 рублей». «Мы дадим тебе 40», — вдруг сказала милая жена Феликса. «Но если ты дашь слово, что сядешь и напишешь сценарий о любви». Я глянул на Феликс. «И ты действительно пошлешь его на лентфильм?» «Даже не читая», — ответил он твердо, — «и я понял, что это не треп и не случайное продуманное предложение. Я протянул руку за деньгами. Давайте». Феликс сунул руку в карман пиджака, достал кошелек и извлек из него все, что там было. 4 новенькие красные десяточки. И протянул их мне. Судя по взгляду, которым проводила эти деньги Мила, то были деньги далеко не лишние в их бюджете. Но это был их семейный поступок. Они видели мое состояние и дали мне последний шанс.